Глава третья. Руслан Евгеньевич кивнул своим мыслям, продолжая буравить студентов взглядом, пока не наткнулся на мой, испуганный. Я икнула, подавив желание спрятаться под стол и сидеть там до конца года, и гулко сглотнула. Глаза уголовника сверкнули, и он обратился ко мне. «Фамилия?» Я поднялась, игнорируя трясущиеся поджилки, и открыла рот, но не могла выдать ни звука. Руслан Евгеньевич терпеливо ждал, спрятав руки в карманы. «Синицына», — наконец пролепетала я. «Итак, госпожа Синицына», — начал Руслан Евгеньевич, но я почему-то была уверена, что уголовник старательно сдерживается, чтобы не засмеяться. Он-то сдержался, а вот моя группа нет. Послышались тихие смешки, но Руслану Евгеньевичу хватило одного взгляда, чтобы вновь воцарилась тишина. «Она Синицына», — пояснил для уголовника Васин. «Заикается просто». «Ясно», — отрезал Руслан Евгеньевич. «Госпожа Синицына, я повторюсь. Сегодня по дороге я убил человека, но судить меня не будут. Как такое возможно?» «Свидетелей тоже замочили?» — снова вклинился Васин. «Да вы, Руслан Евгеньевич, просто зверь», — поддержал его другой мой одногруппник Олег. «Ничего так не бодрит по утрам, как убить кого-нибудь по дороге. Даже заряженный молотым кофе-дробовик спасовал перед вашим методом взбадривания по утрам». «Садитесь, Синицына», – потребовал преподаватель, нормально выговаривая мою фамилию. Я обессиленно упала на скамейку и приложила ладонь к груди. «Вы двое», – обратился профессор к двум острякам. «Фамилия?» «Васин», – гаркнул Кирилл. «Бауэр», – кисло представился Олег. «К следующему занятию напишите эссе на тему моего вопроса. От руки. С отсылками на статьи Уголовного кодекса и примерами подобных выигранных в суде дел. Не сделайте, на мои лекции можете не приходить. Обращаюсь ко всем. Три мои пропущенные лекции без уважительной причины автоматически лишают вас зачета. Всем ясно?» «Всем», – вяло пробормотали с первых парт. Галерка молчала, переваривая внезапно свалившееся на нас счастье в лице очень привлекательного уголовника с задатками самодура. «Синицына», – Руслан Евгеньевич обернулся ко мне. «Вас тоже касается. Эссе к следующему занятию». «Никогда, никогда в жизни я больше не нахамлю ни единому незнакомому мужчине, даже если он станет хватать меня за руки. Да пусть хоть маньяком окажется. Я буду вежливо просить отпустить меня домой. Потому что кто знает, вдруг маньяк тоже что-то преподает. Например, как убить человека по дороге и не получить наказание». «Не разочаровывайте меня, третий курс», – гаркнул уголовник и стиснул зубы. «Ладно, другой вопрос. Как украсть из магазина ромашки, чтобы это не стало уголовным преступлением?» Снова воцарилась тишина. И я сжалась еще сильнее под давящим взглядом преподавателя. «Запомнил же эти ромашки». И, к сожалению, меня вон как зыркает в мою сторону каждые несколько секунд. «Очень просто», – тихонько ответила Вера, наша староста. «У ромашек слишком низкая стоимость. За кражу вещей стоимостью до 2500 рублей уголовная ответственность не предусмотрена». «Исключение есть?» – огорошил ее уголовник. «Нет», – неуверенно мотнула головой Вера. «Фамилия?» «Алешина». «Садитесь, Алешина. 4. «Почему 4? Вскинулась Вера, у которой, отродясь, в оценках не встречались четверки. «А вот это вы мне в эссе и напишите к следующему занятию», – решил Руслан Евгеньевич, вызывая приступ зубной боли у всех, кроме самого себя. Мы с одногруппниками обалдело переглядывались, понимая, что не ценили мы душку Брема. Нужно было Иннокентия Брониславовича на руках носить до самого 5-го курса и пылинки с него сдувать. «Ладно. Понятие уголовного права мне кто-нибудь скажет?» Преподаватель почти рычал. «Вы, встаньте!» Он указал на Рамиля. Тот медленно поднялся, почесывая затылок и неуверенно пробормотал. «Ну, это... у головы». У Руслана Евгеньевича стремительно взлетела бровь. «Одна из теорий, что уголовное – это от головы», – цитировал Брема Рамиль. «Если совершить уголовное правонарушение, то наказание будет суровым. Так нас Брем учил», – развел руками однокурсник. Скрип преподавательских зубов был слышен даже на галерке, а вторая бровь поравнялась с первой где-то очень высоко на идеальном лбу профессора. «Садитесь. Открываем тетради и пишем», – процедил бледный от ярости Руслан Евгеньевич. И мы писали, до конца пары, не поднимая головы. «Ты заметила странный феномен?» – пихнула меня локтем Регина, сидящая рядом. «Я вот вроде все знаю, но когда он спрашивает и так смотрит, то умные мысли срочно покидают голову», — согласилась я, провожая взглядом выходящего из аудитории уголовника. «Чувствую, повезло нам», — вздохнула подруга. Я согласно кивнула, убирая в рюкзак тетрадь и понимая, что тело бьет мелкая дрожь, и в который раз за последний час подумала, что хамить незнакомым плохо, очень плохо. «Полюшка!» – подошел ко мне Васин. «Ты же у нас умница, да?» «Нет!» – отрезала я. «Даже не надейся. Эссе я за вас писать не буду». «Ну, Полина!» – законючил Бауэр, стоящий за спиной своего друга. «Мы же друзья. Нам очень надо. Тем более ты пишешь то же самое эссе». «Отстаньте оба! Некогда мне. Вы видели, сколько уголовник нам на дом задал?» «Нам Брем столько за 2 года не задавал, а этому к послезавтра все сделать надо». «Зверь, а не препод», — согласился со мной Васин и отвлекся. «О, Верочка! Верунчик, помоги с эссе, а!» Дальше я не слушала. Быстро подхватила рюкзак и покинула негостеприимную аудиторию. У входа уже нервно переминалась с ноги на ногу Лиля. Заметив мое зверское выражение на лице, скривилась. «Все плохо?» Все еще хуже. Во-первых, он меня узнал. Во-вторых, сразу же надумал спрашивать, а я все забыла. Позор какой. Теперь я должна написать ему эссе. От руки. «Садист», — припечатала Лилия. «У тебя еще пары есть?» «Нет. Пойду в библиотеку. Боюсь, меня он станет спрашивать с особой жестокостью». «Представляю, что он сделает со мной», — присвистнула Лилия. «Пойду-ка я тоже память освежу». «Возьми учебник для первого курса и прямо с него начинай освежать», – посоветовала я и очень быстрым шагом потопала в сторону библиотеки. Но успела дойти только до конца коридора, когда меня поймал Артём, подхватил за талию и затащил в первую попавшуюся пустую аудиторию. Закрыл дверь, прислонил меня спиной к стене и горячо прошептал. «Полина, мне нужна твоя помощь». «Любовные игрища надо проводить за стенами университета, а не в аудиториях», — рыкнул ну очень знакомый голос. Такой, что кожа сразу же покрылась мурашками, а я втянула голову в плечи. Мы с Артёмом синхронно обернулись. У стены стоял недовольный Руслан Евгеньевич, с неудовольствием глядя на Артёма. «Простите». Тёма поднял ладони, и в тот момент Руслан Евгеньевич заметил меня, пытающуюся слиться со стеной. Цветом лица я почти сравнялась с белой краской. Края губ уголовника дернулись, а глаза метали молнии. Кажется, я его раздражала. Очень сильно раздражала. Может, проявить благоразумие и извиниться? «Синицына», — иронично протянул Руслан Евгеньевич, медленно осматривая меня с ног до головы. «Руслан...» — я прокашлялась. «Евгеньевич», — любезно так подсказал уголовник, что я разозлилась. «Спасибо, что напомнили». Широко улыбнулась я. «Нам пора. Хорошего дня, Руслан Евгеньевич!» Схватила Артёма за руку и потащила за собой, подальше от раздраженного и злого уголовника. Вышла в коридор, аккуратно прикрыла за собой дверь и дунула к выходу, оставляя Артёма в одиночестве, напрочь забыв, что он просил о помощи. «Да мне самой нужна была помощь. Я бы, например, не отказалась от машины времени, чтобы вернуться в тот злосчастный парк и вообще с профессором не разговаривать». Да я бы к этому парку близко не приблизилась. Но сейчас мне срочно нужно было написать эссе.